я сам не понимаю, был уверен, что дадут мне. Правда, многие пайщики посмеивались. Наивно говорят, ты человек, Бабаев. Он вздохнул. Выходит, были правы. Кое-кто, конечно, сочувствовал, намекали, что за трехкомнатную надо хорошо подмазать. А кто именно? Корнеев Геннадий Ефимович. Тоже член кооператива? Нет, он имел какое-то отношение к строительству дома. Этот Корнеев даже дал понять, что знает, на кого и где нажать. Я, конечно, тогда не придал значения этому. А сейчас получается, что он, по-видимому, не врал. Разговор с Бабаевым мало что добавил к его письму. Опять же, конкретных фактов нарушения или преступления он сообщить не мог. Кто-то намекнул, кто-то говорил. Но отмахнуться от него, закрыть глаза на его тревоги и, как он сам выразился, поиск справедливости, я не имел права. Решил проверить, законно ли ему отказали в получении трехкомнатной квартиры в жилищно-строительном кооперативе. Позвонил Валерию Семеновичу Дроздову, начальнику жилуправления горосполкома, пригласил к себе с документацией по ЖСК «Салют». Лет 45, располневший, Дроздов переехал в Зарянск чуть более 2 лет тому назад. Любил куртки. В костюме и при галстуке я никогда его не видел. Он пришел в новеньком кожаном пиджаке и черной водолазке. «Недолго задержите, Захар Петрович?» — спросил Дроздов, кладя мне на стол пухлую папку. «На Комсомольской дом принимаем, возле кафе». «Постараюсь», — сказал я. «Когда будем отдыхать, а?» Дроздов, отдуваясь, вытер шею платком. «Завертишься с самого утра». «Что ж, можете отдохнуть», — подхватил я. «Пожалуйста, посидите немного в приемной». Не хотела, чтобы Дроздов видел, какими именно документами я интересуюсь. Когда он вышел, я отыскал дело Колгашкиной. То, что прочел, явно расходило со сведениями, полученными от Бабаева. Колгашкина была в списке членов ЖСК на получение однокомнатной квартиры. Затем, по ее заявлению, была внесена в список на трехкомнатную в связи с выходом из ЖСК некоего Карапетяна. В трехкомнатной квартире помимо нее проживало еще 3 человека – мать и отец Колгашкиной, а также ее бабушка. 42 квадратных метра на 4 человек вполне законно. Я попросил Дроздова зайти, предложил сесть. «Валерий Семенович, вы помните Бабаева, учителя, с протезом?» «Ну», — сказал Дроздов и выжидательно посмотрел на меня. «Он был членом ЖСК «Салют» на однокомнатную квартиру. Затем, когда у него появилась семья, подал заявление на трехкомнатную. Валерий Семенович кивнул. «Вы обещали ему, что если освободится трехкомнатная, он ее получит». «Захар Петрович», — покачал головой начальник горжилуправления, — «вы же сами законник. У меня положение, инструкции. Жилплощадь ведь не из моего кармана. Кому хочу, тому даю. Есть очередность? Пообещать? Да бог с вами. Все решает общее собрание кооператива, а потом жилищная комиссия смотрит, решает исполком, и тогда ордер. Так почему же все-таки не предоставлено Бабаеву трехкомнатная в ЖСК «Салют»?» «А что, жалуется?» «Ну, дает», — возмутился Дроздов. «Получил за спасибо, живешь государственную квартиру. Государственную, не заплатив ни копейки. Да еще, он задохнулся, честное слово, не понимаю, какого рожна ему надо. Ну и люди, ну и народ. Где же элементарная человеческая благодарность?» «Благодарен он, Валерий Семенович. Очень благодарен», — успокоил я Дроздова. «Самым искренним образом благодарен. И на том спасибо. Но меня все-таки интересует вопрос, почему трехкомнатную квартиру дали Колгашкиной, а не Бабаеву? Колгашкиной?» — растерянно переспросил Дроздов. «Да, Ирине Алексеевне». «А, Колгашкиной!» — закивал Валерий Семенович. «А потому что очередность. Она, насколько я понимаю, подала заявление раньше. И льготы. Отец — инвалид войны. Сами вы недавно напоминали на сессии горсовета. Их нужды ни в коем случае не забывать. А бабушка, между прочим, ветеран колхозного движения. Одна из первых вступила у себя на селе. Много их осталось, наших ветеранов. По-моему, заботиться о них — наша с вами обязанность. Вот мы и порекомендовали Колгашкину в первую очередь». Объяснения Дроздова были вполне убедительными, и по документам все выглядело законно. Однако я хотел побеседовать с Колгашкиной. Заведующая магазином пришла ко мне взволнованная. Мне показалось, что от нее чуть-чуть попахивает спиртным. Роста немного выше среднего, с хорошо сохранившейся фигурой, с крашенными под рыжеватую блондинку волосами, уложенными явно у парикмахера, она пыталась, как я понял, произвести на меня хорошее впечатление. «Первый раз в прокуратуре. Хоть посмотреть, что это такое», — с улыбкой говорила она. Но улыбка эта была весьма натянутой. «Надеюсь, вы меня не съедите?» Я промолчал. «Впрочем, и не за что», — продолжала она. «У нас, поди каждый день, народные контролеры, и сегодня были. Никаких к нам претензий. Вас это интересует, товарищ прокурор?» «Нет, Ирина Алексеевна, я хотел поговорить о квартире. Как вы ее получили?» «Законно, товарищ прокурор. На общем основании», — ответила Колгашкина поспешно. «А что? Сколько лет жила в общей? Комнатка, закуток, 12 метров? Неужели не имела права?» «Имели», — кивнул я. «А почему решили трехкомнатную?» «Из-за родителей. Сначала я ведь думала вступить на однокомнатную. Подала заявление, 1000 у меня была, все мои сбережения. Поехала к своим на хутор, чтобы помогли. Первый-то взнос 1500. Отец мне и говорит: «А может, доченька, и нас в город возьмешь? Мы, говорит, дом свой продадим, на трехкомнатную наскребем. И много ли нам, говорит, осталось жить? Помрем, у тебя большая квартира останется». Нет, вы представляете, каково для дочери слышать? «Конечно, — говорю, — возьму. О смерти, чтобы разговору не было. Дай Бог вам до 100 лет дожить. Мама-то, в общем, тоже хотела бы в город, а с другой стороны, жалко соседей бросать, сад. Конечно, они свое отработали, заслужили отдых, чтоб и ванная, и горячая вода, и, извините, теплый туалет. Короче, на семейном совете решили ко мне. Продали дом, дали мне 4000. «А какой первый взнос?» — спросил я. 5000 за трехкомнатную. 5, а не 10, как говорила она, Юрий Бабошко. А может быть, парень что-то напутал? Или она прихвостнула? «Значит, ваши родители и бабушка прописаны у вас». «А у кого же еще?» — нервно передернула она плечами. «Ну и как? Нравится им в городе?» «Да как вам сказать, — замялась Колгашкина. — С одной стороны, удобство, с другой — в городе не как на хуторе. Никого тут не знают, поговорить не с кем. Сейчас они здесь, в Зарянске?» — спросил я. Этот вопрос, как мне показалось, привел ее в замешательство. «Сейчас?» — переспросила она, словно не расслышала. «Да, в настоящее время. Гостят у сестры». «Все? Отец, мать и бабушка?» «Все. А бабушке сколько лет?» 83.